Дорогие друзья, сегодня мы предлагаем вашему вниманию звуковое приложение к учебному пособию по развитию навыков понимания немецкой разговорной речи «Так говорят в Германии». Театрализованное представление поможет вам ощутить себя на улицах Германии, а при достаточном упорстве научиться понимать немецкую речь на слух. Если вы хотите познакомиться и с другими учебниками и учебными пособиями по немецкому языку, обращайтесь к нам в издательство «Язык и литература» по адресу город Ульяновск, почтамт, абонементный ящик 45, директору издательства профессору Евгению Николаевичу Миллеру. Мы ответим на все ваши вопросы и бесплатно вышлем каталог предлагаемой продукции. Желаем вам больших успехов!